Антиреволюционные настроения Соловьева находятся в прямой связи с отрицанием им абсолютного прогресса или поступательного движения общества вперед. Человеку приятно увлекаться мыслью о прогрессе, но внимательный взгляд на явления в природе и обществе заставляет убедиться, что абсолютного прогресса нет. Нет золотого века впереди, а есть известное движение, которое мы называем развитием, причем все, переходя в известный возраст или момент развития, может приобретать выгодные стороны, но вместе с тем утрачивает выгодные стороны оставленного позади возраста. В основе этой исторической концепции Соловьева лежала идеалистическая философия, представляющая развитие общества как развитие человеческого духа прежде всего. «С резким неодобрением, — говорит он о Гельвеции, который дошел до крайних материалистических выводов, отвергнув духовное начало в человеке и поставивши корысть стремление к удовольствию единственным побуждением деятельности человеческой». Время царствования Елизаветы Петровны и Екатерины II дорого Соловьеву как период переворота в нравственных понятиях, смягчения нравов, развития наук, словом, известного торжества духовного начала над материальной силой. При этом двойственным оказывается отношение историка к проблеме крепостного права и сословно-чиновничьей иерархии. Будучи представителем буржуазного направления общественной мысли, Соловьев с сожалением отмечает неразвитость вольного найма в России XVIII века, общую тенденцию прикрепления работника к средствам производства. Так продолжал тяготеть над русскую землею исконный ее недостаток, недостаток в людях, в рабочих руках, невозможность добыть вольно-наемного работника. Надобно было содержать землею военного человека, и надобно было прикрепить к этой земле работника. Надобно было завести фабрику, надобно было приписать к ней крестьян. Надобно было поощрить мореплавание, постройку мореходных судов. Надобно было дать крепостного матроса. Вольного рабочего не было, и не было ему нужды идти в трудную и непривычную работу. А рабство, по мнению историка, представляло опасность и как несомненный источник возмущений. Метко и без сочувствия характеризует Соловьев также иерархию чинов в абсолютистской России. «Если в известной стране все ходят вооруженные, верный знак, что там нет общественной безопасности». В описываемое время в России значительный чин был тот же револьвер, необходимый для известной безопасности. Вместе с тем, в концепцию Соловьева не укладывается то, что эпоха Елизаветы и Екатерины II, несмотря на переворот в нравственных понятиях, была периодом усиления крепостного права. Это показывает классово ограниченное понимание буржуазным историкам прогресса, неспособность взглянуть на мероприятия просвещенной государыни с позиций угнетенного класса. Источники, использованные Соловьевым для написания 25-го и 26-го томов истории, весьма многочисленны и разнообразны, но они входят целиком в тип источников, созданных в процессе деятельности надстройки. На первом месте здесь памятники законодательного творчества высших органов государственной власти, царей и сената. А. Получившие силу действующих узаконений, указы, манифесты, как правило, опубликованные. Б. оставшиеся в проектах, обычно не опубликованные, затем идут распоряжения, инструкции и письма царей. Первое. Сановникам внутри страны, а. Столичным чинам, б. Чинам местного управления, обычно губернаторам. Второе. Представителям России за границей, послам и тому подобное. Третье. Иностранным монархам, Фридриху II, Марии Терезии и другим. Четвертое. Иностранным подданным, Вольтеру, Дидро, д'Аламберу, Жоффрен и другим. Ответные послания указанных адресатов-корреспондентов. На следующем месте письма руководящих сановников государственного аппарата, канцлера, вице-канцлера и других, друг другу и подчиненным чиновникам в России и за границей, ответы последних. Основная часть всех этих писем не была опубликована, и Соловьев вынужден был постоянно обращаться к архивным делам. По мере возможности Соловьев использовал и материалы переписки иностранных послов со своими дворами. Из документов, отложившихся в процессе деятельности учреждений, Соловьев привлекал журналы и протоколы Сената, источники протокольно-дневникового типа. В меньшей мере использовал он архив Синода. Охватить источники, возникшие в делопроизводстве коллегии местных органов, одному историку было, разумеется, не под силу. Соловьев обследовал лишь архив коллегии иностранных дел. Точно так же он не мог изучить материалы ревизии, документы вотчинных архивов и другие источники, имеющие важнейшее значение для исследования социально-экономической истории. Но ученому, занимавшемуся по преимуществу историей деятельности царей и высших государственных чиновников, пропуск этих источников казался вполне естественным. Зато не мог он оставить без внимания мемуары царствующих лиц Екатерины II, Фридриха II, дневники и воспоминания, вышедшие из придворных кругов Шаховского, Болотова, Дашковой, Порошина и других. Наконец, Соловьев не игнорировал и произведения научной и художественной литературы, изучаемого времени как русской, так и зарубежной, французской, немецкой, в меньшей мере английской. Важным достоинством работы Соловьева является критическое в целом отношение автора к источникам. Это достоинство тем значительнее, что историк, создавая свой монументальный труд, не имел ни времени, ни возможности заниматься специальным источниковедческим анализом каждого привлекаемого документа. От фетишизации источников Соловьева избавляли как многолетний профессиональный опыт работы с документами, так и само обилие привлекаемых материалов. Один источник в какой-то мере противоречил другому.